Я проснулся на рассвете следующего дня. Во рту пересохло, страшно хотелось есть. Мое тело пропахло потом, я был настолько голоден, что сгрыз сырыми две последние картофелины. Потом нагрел оставшуюся в бочке воду, вымылся и переоделся. Голова больше не болела. Я направился к ручью, на берегу я нашел следы босых ног. Значит, Аликея отважилась зайти так далеко, пытаясь приманить меня к себе. Меня остро кольнуло желание, я тосковал по ее теплу и безумному наслаждению, которое она пробуждала во мне своим телом и пищей. «Нет!» Резко и непреклонно я решил разорвать все отношения со спеками. Я не был спеком и не мог их спасти. Магия навязана мне помимо моей воли. Мне не нужно то, что она давала мне, не говоря уже о том, что она сделала со мной. Я больше не намерен быть ее жертвой. Пусть она накажет меня, как предупреждал Бьюил Хич. Больше меня это не заботит. И с той же страстью я отверг собственный народ. Я больше не хочу иметь с ними ничего общего. Даже мысли о Спинке и Эпине не могли заманить меня обратно к жизни солдата и гернийца. Я закончу свои дни здесь, решил я, в этой роли могильщика. Мне не по силам спасти ни один из народов от его собственной глупости. Мне остается только хоронить их. Так тому и быть. С таким настроением я отправился в сарай за лопатой и киркой и начал копать новую могилу. Я знал, что вскоре появится множество тел, которые нужно будет хоронить. Лучше подготовиться к этому заранее. Я рыл могилу умело, хорошую, глубокую могилу с ровными стенками, достаточно широкую, чтобы удобно было опускать в нее гроб. Закончив, я напился воды и принялся копать следующую. Я подумал, не сходить ли мне в город, чтобы доложить, что кто-то выстрелил в меня и украл утесы и повозку, но отказался от этой мысли. Меня не интересовало больше ничего, кроме рытья могил. Я только надеялся, что за утесом будут хорошо ухаживать. Я продолжал копать и старался не вспоминать, как магия вырвалась из меня. Я не знал, кто в меня стрелял. Значит ли это, что магия не найдет своей мишени? Я боялся того, что сделал, и злился на себя из-за этих мыслей. «Тут нет моей вины», — сердито объявил я самому себе. «Я не искал магии, никогда не желал ее. Во всем этом следует винить тех, кто мне ее навязал, а не меня». Вонзив лопату в мягкую землю, я вновь принялся за работу. В тот день ни Эбрукс, ни Кесси не появились на кладбище. Я скучал по ним, но и радовался, что их нет рядом. Мне бы больше нравилось наше ненавязчивое приятельство, если бы я смотрел на них и не раздумывал, как скоро они умрут. Интересно, рыщет ли уже по городу чума, или люди все еще отравлены зельем Геттиса и мыслями о том, что дорога снова начала расти? Даже сейчас, был уверен я, тяжелые пилы и топоры глубоко впиваются вплоть древних деревьев. От этой мысли мне стало не по себе, и на мгновение я покинул свое тело. Я тянулся к далекому солнечному свету и чувствовал, как неумолимо разрывается моя связь с землей и всем, чем она для меня была. Я ощущал ветерок, шелестящий в моих листьях, и глубокую дрожь железа, вгрызающегося в меня. Глубочайшая любовь к жизни пронзила меня вместе с гневом на то, что она так внезапно закончится. Я с трудом вырвал сознание из жадных объятий магии. «Мне все равно», — с яростью сказал я себе. «Это всего лишь дерево, к тому же дерево спеков». Но даже это отрицание показало, насколько иначе я теперь думаю. С отвращением и отчаянием я вернулся к прерванной работе и вновь вонзил в землю лопату. Я работал, пока совсем не стемнело, потом вернулся в дом. В кладовой уже почти ничего не осталось, но я приготовил себе ужин из остатков ветчины, немногих овощей из огорода и хлеба. После целого дня работы такая трапеза едва ли могла меня удовлетворить, но я сурово сказал себе, что ее достаточно. Мне предстояла долгая ночь. У меня не было книг, и я не знал, чем себя занять. Некоторое время я смотрел в окно, пытаясь опустошить свой разум. Несмотря на все усилия, мои мысли возвращались к грозящей нам чуме, к гибели деревьев предков и моей решимости отныне не принадлежать ни к одному из народов. Потом я взял свой дневник сына-солдата и сделал в нем самую длинную запись за многие недели. Я выплеснул свои мысли на бумагу, а когда закончил, почувствовал едва ли не умиротворение. Я подождал немного, пока просохнут чернила, а потом перелистал предыдущие записи. Все написанное мной в академии сейчас показалось мне поверхностным и ребяческим, а наброски моих товарищей походили на детские каракули. По мере того, как я продвигался дальше, записи становились длиннее, а мысли глубже. Впрочем, ученый из меня получился не лучше, чем солдат. Набросков в дневнике было немного, и помимо попыток зарисовать расположение пятен на руках Аликеи, все они сводились к виденным мной растениям. Дневники, которые я читал в кабинете дяди, сжато повествовали о сражениях и путешествиях по труднопроходимой местности, а мой дневник больше напоминал записки школьницы. Я закрыл его. Невар. Зов Аликеи напоминал шепот ночного ветра. Я попытался сделать вид, что он мне послышался. Однако зов повторился, и в нем слышалась настойчивость, как в брачном кличе оленихи. Невар. Против воли я взволновался. Я точно знал, где она будет ждать меня. За деревьями. На том берегу ручья. Я стиснул зубы. С ней будет корзинка с едой, моя решимость начала ослабевать. Что изменится, если я встречусь с ней в последний раз? Разве я не должен, по крайней мере, с ней объясниться? В конце концов, не ее вина, что я так жестоко разрываюсь между нашими народами. Я ничего не добьюсь, причиняя ей боль. В некотором смысле я уступаю магии, позволяя ей вынудить меня быть жестоким с Аликеей. Я почти убедил себя. На самом деле я уже встал, собираясь пойти к ней, когда услышал звук, от которого волосы у меня на затылке встали дыбом. Стук копыт. К кладбищу галопом приближался всадник. Я вдруг решил, что кто-то идет меня убить. Те, кто напал на меня, узнали, что я жив, поскольку никто не нашел тело на дороге. Теперь они хотят покончить со мной, прежде чем я обвиню их. Я внезапно понял, какую глупость совершил, не доложив о нападении и краже. Они останутся на свободе, а я буду мертв. Я быстро закрыл ставни, в два шага оказался возле двери и запер ее на засов. Потом я схватил свое ненадежное оружие и проверил заряды, приготовленные несколько дней назад. Я зарядил ружье и стал ждать, направив его дуло на дверь. Напрягая слух, я услышал, как кто-то подъехал к дому и спешился. Мгновением позже раздался стук в дверь, я молчал, я никого не хотел убивать, если меня не вынудят. «Невар, ты здесь! Во имя доброго бога открой, Невар!» Спинг громко постучал в дверь, а потом сильно пнул ее, еще мгновение я продолжал молчать. «Пожалуйста, Невар, окажись здесь!» — закричал он, и в его голосе слышалось такое отчаяние, что я не выдержал. «Один миг!» — крикнул я, отставил ружье в сторону и отодвинул засов. Спинг тут же ворвался внутрь и схватил меня за руку. «Значит, ты в порядке!» — воскликнул он. «Как видишь!» — почти спокойно ответил я. Спинг ударил себя ладонью по груди и тяжело выдохнул. Я подумал, что он ведет себя несколько театрально, но когда он выпрямился, его лицо было бледным, лишь на щеках горели два ярких пятна. «Я думал, что ты мертв. Мы все думали, что ты мертв». Он попытался восстановить дыхание, но безуспешно. «Я оставил Эпини на грани между истерикой из-за того, что ты умер, и яростью, что ты все это время был живой и так близко, а я ей ничего не сказал. Невар, у меня дома такие проблемы из-за тебя, что я мог бы тебя прикончить, если бы не был так рад, что ты жив». «Присядь», — предложил я и отвел его к стулу. Он тяжело опустился на сиденье, и я принес ему чашку воды. Спинг дышал так, словно всю дорогу бежал, а не скакал на лошади. «Отдышись и объясни, что случилось. Зачем ты рассказал обо мне и Пине? Почему ты решил, что я мертв?» «Мне сообщила Эмзел». Он глотнул воды. «Она вышла с поручением и прибежала вся в слезах. Она сказала, что твою лошадь и повозку нашли в окружении мертвецов». Он глубоко вдохнул. «О, и, разумеется, и Пине оказалась не в спальне, как полагала Эмзела, на кухне. И когда та выпалила... Все в городе говорят, либо Невар мертв, либо он их всех и поубивал, влетела в комнату и потребовала объяснить, что все это значит и почему она ни о чем не знает. Спинг пригладил волосы, потом начался совершеннейший беспорядок. Я пытался объясниться, но Эмзил меня все время перебивала. И в то же время я старался вытянуть из нее максимум новостей, а когда Эпини начала рыдать и кричать на нас обоих, Эмзил рассердилась на меня и заявила, что это я ее расстроил, и она может потерять ребенка. Тогда Эпини расплакалась еще горше, и дети заревели вместе с ней. Тут Эмзил выставила меня из дома, сообщив, что я так же бесполезен, как и все мужчины, которых она знала. И пусть уж лучше я съезжу сюда и выясню, что стало с этим большим идиотом, она тебя имела в виду. Он вновь тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «И вот ты сидишь здесь живой и здоровый, а моя жизнь превратилась в кошмар и останется им до тех пор, пока ты не приедешь в город повидать Эпини», — сообщил Спинг, глядя в потолок. «Теперь тебе придется», — он немного подумал и добавил. «Именно ты, Навар, заварил всю эту кашу, и ты это знаешь». «Расскажи мне о мертвецах и о моей повозке», — тихо попросил я. «В том смысле, что ты ничего об этом не знаешь?» — быстро спросил он. «Думаю, кое-что знаю. Вчера нет. Наверное, позавчера. Когда я последний раз был в городе и послал Эмзил предупредить вас о чуме... Кстати, что Эмзил делала на улице? Почему ты сам ушел из дома? Разве она не передала тебе мое предупреждение? Во всем нужно сидеть дома. Чума спеков может начаться когда угодно, Спинг. Она всегда приходит следом за танцем пыли. Именно так спеки ее распространяют». «Но пока еще никто не заболел», — стал оправдываться Спинг, а потом смущенно добавил. «Я сказал Эмзил, чтобы она не ходила, однако Эпини очень плохо переносит беременность, а одна старушка в городе делает чай, который ей вроде бы помогает, и Эмзил настояла, что нам нужно запастись им. Я не мог удержать ее дома. Я тебе говорю, Невар, стоит под крышей твоего дома появиться женщине, и ты можешь забыть о том, чтобы распоряжаться своей жизнью. Две женщины, и жизни у тебя не останется вовсе». Он тряхнул головой, словно отгоняя мошкару, а потом бросил на меня мрачный взгляд. «Но ты начал объяснять, как твоя телега оказалась в казарменной конюшне в окружении мертвецов». «Нет, не так», — раздраженно проворчал я. «Я рассказывал тебе, что по дороге домой на меня напали. Я быстро потерял сознание, так что не могу тебе сказать, сколько их было и как они выглядели. Когда я пришел в себя, оказалось, что я лежу на земле ничком, а утесы моя повозка исчезли. Я сумел добраться до дома и целый день приходил в себя, а потом вернулся к работе». «И ты не отправился в город и не доложил о нападении?» — сурово спросил Спинг. «Нет, Спинг. Я предполагал, что чума уже вспыхнула. Я удивлен, что ее еще нет, но думаю, что она вот-вот начнется. И тогда здесь будут готовые могилы». Усевшись на стул напротив него, я потер лицо. Я вдруг показался себе столетним стариком. «Это все, что я могу сделать для других людей», — угрюмо добавил я. «Я вижу, что ты удручен и встревожен, как и все мы, Навар. Когда магия спеков не переполняет нас унынием, мы либо пьяны от зелья Геттиса, либо и так думаем о том, как бессмысленна наша жизнь здесь. Но то, что ты не доложил о нападении и краже, вызовет подозрение о твоей причастности к этим смертям. Ты знаешь, о тебе уже ходят слухи. Вот почему я просил тебя держаться подальше от неприятностей, а теперь люди говорят, как умерли эти солдаты», — перебил я Спинка. «Ну, я точно не знаю. Эмзил сказала, что они раскинулись вокруг твоей повозки, словно собрались вокруг нее, а потом сразу умерли на месте». «Кто это был?» «Навар, я не знаю. Я не слышал этой истории из первых рук, а в промежутке между причитаниями Эмзел и последующей истерикой я не успел выяснить почти ничего, только то, что сержант Хостер утверждает, будто ты убил солдат, чтобы прикрыть себе задницу, и тебя следует арестовать, пока мы во всем не разберемся. Чего еще ждать от Хостера? Он ненавидит меня без всякой на то причины. Думаешь, меня арестуют? Навар, я не знаю. Инспекция продолжается, и таинственная смерть четверых солдат в конюшне произвела не лучшее впечатление. Начальство захочет закрыть дело, как-то объяснить или найти козла отпущения. Он потер лицо и умоляюще посмотрел на меня. Ты ведь не имеешь к этому отношения, правда? Если бы он не задал прямого вопроса, я мог бы уклониться от ответа, но у Спинка всегда был этот искренний, открытый взгляд мальчишки, который хочет верить в лучшее, когда речь идет о его друзьях. И хотя на его лице уже появились ранние морщины, этот взгляд по-прежнему требовал честности. Если я сейчас ему солгу, значит, я окончательно отказался от надежды когда-нибудь стать тем, кем собирался. «Вероятно, я их убил», — прямо признался я. «Но я не знаю, как, и я не делал этого сознательно». Он сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня, его рот был слегка приоткрыт, и я слышал его дыхание. Он уже собрался заговорить, когда его лицо перекосило судорога боли. «О, Невар, нет! Я не могу вернуться и сказать это Эпине. Не могу, это убьет ее! Убьет ее и ребенка, а больше у меня в этом богом забытом Геттисе никого нет!» Он наклонился вперед, закрыл лицо руками и продолжал охрипшим голосом. «Как ты мог, Невар? В кого ты превратился? Я видел, как ты меняешься, но я всегда был уверен, что знаю, какой ты на самом деле. Как ты мог убить солдат собственного полка? Как?» «Это сделала магия», — тихо ответил я. «На самом деле это не вполне я, Спинг. Это была магия». Мои слова звучали как детские оправдания. Я не рассчитывал, что Спинг мне поверит, но он продолжал сидеть, закрыв лицо руками, и не перебивал меня. Я не выдержал. Я начал рассказывать ему все, что со мной произошло за последнюю неделю, и не мог остановиться. Я не подбирал слов и не искал оправданий. Я рассказал ему все, даже прервался, чтобы рассказать о своих отношениях с Аликеей. Это было как очищение, наконец, честно во всем признаться. Пока я говорил, плечи Спинка опускались все ниже, словно он принимал на них мою ношу. Когда я закончил, я чувствовал себя опустошенным, а Спинг выглядел как человек, сокрушенный тяжестью целого мира. «Точнее, двух миров», — подумал я. Я встал и налил воды в котелок. Горло у меня пересохло, и, несмотря ни на что, я вновь чувствовал страшный голод. Может быть, кофе его немного приглушит. Когда я поставил котелок на огонь, Спинг наконец заговорил. «Они всегда знали, что деревья священны для спеков». Я махнул рукой. «Да, у меня сложилось именно такое впечатление». Меня поразило, что Спинка это заботило. «И они знали, что печаль и уныние, царящие в Геттисе, происходят от магии спеков. Трудно сказать. Они должны были подозревать. Что еще может вызывать такой страх, как в конце дороги? Они должны знать, что это магия спеков». «Доктор хочет, чтобы Эпини пила зелье Геттиса», — тихо проговорил Спинг. «Она отказывается. Он утверждает, что если она не будет его пить, то не сможет выносить ребенка. Или после родов не сможет быть для него хорошей матерью». Он замолчал и подтолкнул его я. «И он может оказаться прав, печально», — произнес Спинг. «Здесь редко рождаются здоровые дети, Невар, а рожавшие женщины кажутся выдохшимися, измученными, словно они едва способны позаботиться о себе, не говоря уже о детях. Но Эпини всегда была такой сильной. Она сумела организовать всех этих женщин со свистками. Разве ты не говорил, что она устраивает для них уроки?» Спинг покачал головой, и мне все стало ясно. «Каждое утро Эпини встает полной решимости не поддаваться унынию. Мы оба полны решимости. Но к полудню она плачет, или мы ссоримся, или еще того хуже, она просто сидит и смотрит в окно. Темная магия поглощает ее, Невар. Она грызет и меня, но Эпини более уязвима. Ты помнишь, что она однажды нам сказала? Это похоже на открывшееся окно, которое она не может закрыть. И в него входит печаль, и жизнь Эпини медленно утекает сквозь него. Я ее теряю, Невар. Уступаю, нет, не смерти, но печали. Уныние не покидает ее, и ради чего? Ради того, чтобы протянуть эту дорогу кратчайшим путем, не обращая внимания на то, что она делает с живущими здесь людьми, и на то, что они делают в ответ. Он медленно встал, в домике пахло свежезаваренным кофе, казалось, он этого не заметил. Я должен вернуться к Эпине, я не буду ей рассказывать все это, Невар, но скажу, что ты жив и находишься здесь. Он двинулся к двери. Спинг, погоди. Все ли тебе передала Эмзил? Ты послал за водой из горького источника? Он грустно улыбнулся. Невар, ты так привык к жизни на Королевском тракте, да? Горный источник куда уединеннее. Туда редко ездят. Послать туда курьера обойдется в мой месячный оклад, и брат получит мое письмо лишь через несколько недель, если оно вообще дойдет. А теперь прибавь время, которое потребуется на доставку сюда бочек с водой. Если нам очень повезет, фургон прибудет в Геттис до того, как зимние снега перекроют дороги. «Значит, ты не посылал письма», — тихо подытожил я. Он покачал головой. «Это бесполезно», — я немного помолчал. «Сколько этих бутылочек у тебя осталось?» «Сейчас 3 штуки». «И все?» — с ужасом переспросил я. «А что случилось с остальными?» Он пожал плечами. «Когда мы сюда приехали, Эпини начала раздавать их людям, с которыми встречалась. Я припрятал 3, поскольку она собиралась раздать их все. Я убеждал ее, что их может не хватить, чтобы помочь. В конце концов, она сама полностью погружалась в воду горького источника. Эпини, похоже, считает, что если выпить этой воды в самом начале лихорадки, ты не заболеешь. Кроме того, она верит, что мы с ней уже не заболеем, потому что лечились этой водой. Я в этом не так уверен». Он замешкался и спросил, «Ты хочешь бутылочку для себя?» «Я?» «Нет, спасибо, но нет. Я уверен, что магия меня защитит». «Ты говоришь о магии так, словно она мыслящее существо?» «Я не уверен, что это не так. Я до сих пор не знаю, что она такое, но едва ли мне понадобится твоя вода. Если магия способна за 3 дня исцелить огнестрельное ранение в голову, не думаю, что она даст мне умереть от чумы спеков». Я вздрогнул от новой мысли. «Конечно, если это не послужит ее целям». Я тряхнул головой, отказываясь думать об этом дальше. «Когда я спрашивал о воде, я думал про Эмзил и ее детей», — Спинг улыбнулся. «Эпини уже о них позаботилась. Они с Эмзил очень близки, а ее дети стали для нас почти родными». «Рад слышать», — сказал я, и удивился тому, какую благодарность я ощутил. «Кстати, она тоже сильно за тебя переживает», — Невар, немного помолчав, заметил Спинг. «И ее ужас при мысли о твоей смерти не был похож на дружескую заботу». Он вновь повернулся к двери. «Так что, Невар, мне пора. Слишком жестоко оставлять их в неведении, затягивая беседу с тобой. Должен признать, мне страшно возвращаться. Гнев Эпини будет ужасен. Боюсь, я вряд ли могу рассчитывать на скорое прощение». «Вини во всем меня», — извиняющимся тоном предложил я. «Не беспокойся, я так и собирался поступить». Его усмешка слабо напоминала ту усмешку, к которой я привык, но все же я был рад ее увидеть. Я заговорил, прежде чем мужество меня покинуло. «Спинг, завтра я приеду в город и зайду к тебе. Мы можем сказать всем, что я пришел навестить твою служанку Эмзил». Он на миг поджал губы. «Странное дело, как легко ты нашел предлог, когда захотел его поискать». Я склонил голову перед упреком в его голосе. Я мог представить, к чему он возвращается, и страшился собственной следующей стычки с кузиной. «Я увижусь с Эпини и объясню ей, что во всей этой секретности виноват я сам, и я заеду в штаб, чтобы доложить о нападении». Он посмотрел на меня. «И как ты это докажешь? За 3 дня твоя рана полностью исцелилась, ты не сможешь доказать, что на тебя напали. Что ты им скажешь?» «Что-нибудь придумаю». Он мрачно кивнул и вышел. После того, как Спинг уехал, я закрыл дверь на засов, потом снял кофе с огня и налил себе чашку. Сейчас мне хотелось совсем не этого, но я все равно его выпил. Кофе был горячим и горьким, и не сумел даже притупить мой голод. Пока рядом находился Спинг, я мог уверенно утверждать, что мои мысли принадлежат мне. Теперь, когда он ушел, я снова почувствовал себя в осаде. «Невар!» — зов Аликеи прозвучал ближе. «Нет», — ответил я вслух. «Я порвал с тобой и твоей магией».